Глава 15. «Это мой препод от твоего старика в шляпе этой дури нахватался», — недовольно бурчал Лёшка, когда мы с ним сидели в школьном парке после завтрака. «Что за дичь по воскресеньям заниматься? Ну, я еще могу понять в субботу, но воскресенье...» Я, в отличие от него, наоборот, сегодня был просто в отличном настроении. Наши девчонки еще с самого утра укатили с подружками в Вологду, чтобы посетить местные магазины перед началом зимнего сезона. Там все-таки торговых центров побольше, чем в Белозерске. С утра до вечера можно ходить. В результате я получил отличную возможность провести этот выходной день так, как мне того хочется, без оглядки на кого-либо. А планов я себе выстроил столько, что даже не знаю, получится ли все за один день успеть. Вот в чем я был точно уверен, так это в необходимости выгулять сегодня мою вспышку, по которой я уже заскучал. Тем более, что погода сегодня для этого просто блеск. Поэтому я развалился на лавочке, и пока Нарышкин ругался на несправедливость жизни, наслаждался теплым осенним солнышком. До его занятий было еще полчаса, так что я сжалился над ним и решил не лишать его своей компании перед ответственным делом. Между прочим, княжич занимался со своим преподавателем на чердаке, том самом, который еще в прошлом году Орлов выделил мне для всяких секретных дел. Правда, пока еще мы с Лёшкой не нашли для него достойного применения. Но всему свое время, что-нибудь обязательно придумаем еще. «Чем суббота от воскресенья отличается?» — благодушно спросил я у Нарышкина, с улыбкой на лице слушая его ропот. «Да всем отличается, Макс! Вообще разные вещи! В воскресенье даже некоторые магазины не работают, между прочим!» «Не знаю. В Мороке все до одного работают», — пожал я плечами. «Это потому, что там половина Китежа толчется. А у нас суббота и воскресенье выходные», — ответил он. «Не ной, особо приближенная к императору. Ты же сам говоришь, что трудности делают настоящего дворянина только сильнее», — напомнил я ему его же слова, которые он говорил мне, когда я возмущался субботними занятиями с Чертковым. «Я и не ною», — нахмурился он и вздохнул. «Просто говорю, что странные они у нас какие-то». «Вот это точно. Вчера, перед тем, как вернуться в нашу реальность, старик меня минут 5 осматривал и заставил все карманы проверить, чтобы выяснить, вдруг я какую-то дрянь из некрослоя домой притащу. «Не забывай каждый раз перед возвращением делать то же самое», — сказал он после того, как мы с ним закончили проверку. «Это также одно из очень важных правил». «Что есть, то есть. Странно, это еще мягко сказано», — согласился я с княжичем и в этот момент увидел его преподавателя, Игоря Романовича Артамонова. Он, как обычно, был в теплой шапке и пальто. Из-за манеры постоянно надевать на себя кучу теплых вещей в школе его прозвали «Холодный». «Ну вот и посидели», — мрачно сообщил княжич. «Слушай, Лёха, а не жарко ему в пальто этом? Сейчас же градусов 15, не меньше». «На солнце все 20», — согласился он и добавил чуть тише. «Но ему даже в его одежках холодно, если хочешь знать. Дрожит все время». «Может быть, это у него болезнь какая-то. Ты смотри там осторожнее. Еще подцепишь от него заразу какую-нибудь. Тоже в меховой шапке летом загорать начнешь». «Нет, это не болезнь», — серьезно ответил он и встал с лавочки. «Ладно, Макс, до вечера. Не испорьте такой классный денек». «Даже не сомневайся», — заверил я его. Княжич с Артамоновым пошли к главному корпусу, а я проводил их взглядом, раздумывая над последними Лёшкиными словами, что холодный ничем не болен. Странно, конечно. Если это не болезнь, то что тогда? Вскоре они скрылись за углом общаги, а я с улыбкой потянулся. Пора отправляться в Белозерск. Первым делом к деду, которого я еще рано утром обрадовал, что приеду к нему в гости, так что он меня ждал. Завтракать я отказался, а вот выпить чашку чая согласился с удовольствием. В последнее время чай мне нравился больше, чем какао, так что я мог его несколько чашек за день выпить. Пока мы с дедом пили чай и разговаривали, вокруг нас собрались все обитатели его дома. Коты гоняли под ногами ярко-красный резиновый мяч, а призрак Ганана Иллюзорного просто сидел на диване и с интересом слушал наш разговор. Я все ждал, когда пираты Фауст забросят свой мяч и возьмутся за призрака, чтобы обратить его в бегство. Но, к моему удивлению, они не обращали на него никакого внимания. Как он мне потом сказал, за последнее время они сдружились, так что коты оставили его в покое. Странное дело, что-то Ибрагиму в этом плане не очень везло. И как только коты его видели, то начинали преследовать бедолагу. Кстати, Ганан не изменил своих намерений задержаться в гостях у моего деда еще на какое-то время. Думаю, потом он еще немного продлит свое пребывание в нашем мире. Тем более, что уже даже коты перестали его трогать, и ему не нужно скрываться от них в гараже. Тем временем дед рассказал мне, как идут дела в наших магазинах. И я пришел к выводу, что идея с новой лавкой была просто отличной. Что кристаллы, что компоненты продавались очень неплохо. Пока еще все было не так хорошо, как с лавкой эликсиров, но обороты росли. Кстати, в уникальных эликсирах один помощник уже не справлялся, и дед нанял еще двоих сотрудников, над которыми старшим поставил Зубова. Ну и, наконец, нашел себе помощника в магазин компонентов, который ему всем подходил. Между прочим, Собакин был довольно частым клиентом обоих магазинов и уже успел наработать себе на персональную скидку. Дед все удивлялся деловой хватке этого парня и говорил, что он не то направление в жизни выбрал. Ему бы не стихийную магию в китеже учить, а торговое дело разучивать. Вот так, слово за словом, проговорили до самого обеда. Дед не хотел меня никуда отпускать, мол, даже 5 минут не посидели. Но дел еще на сегодня было много. Так что мы с ним распрощались, и я отправился на нашу базу теней, где меня должен был дожидаться Ибрагим, чтобы поделиться последними новостями, которых оказался целый ворох. Перед тем, как разговаривать с турком один на один, я, само собой, зашел поздороваться с нашей дружной командой, которые ради такого случая собрались все вместе. Ибрагим говорит, что такое случается крайне редко из-за вздорного характера Болотникова и острой на языке Екатерины. Поэтому обычно они сидят по своим комнатам или бродят где-нибудь по базе. Правда, бывает, когда Громобой или Кастанеда узнают, что какая-то машина едет в офис, заваливаются к Ибрагиму в гости, но такое бывает нечасто. Турок не любит, когда кто-то из них покидает базу. В любой момент может произойти ситуация, когда они могут ему понадобиться. За то время, что я их не видел, настроение призраков изменилось. Было заметно, что, несмотря на мелкие конфликты, понемногу они уже начинали чувствовать себя командой, и это сильно бросалось в глаза. Серебро могла запросто выдать пару ласковых слов в адрес Громобоя, но когда это делал ткач, доставалось уже Виктору. Что скрывать? Мне это нравилось. Наблюдать за ними было одно удовольствие. Жаль, что Жемчужникова не было. Барон уехал на несколько дней в Московское княжество и пообещал привезти Кате долгожданный артефакт материализации, который она ждала. Серебро сообщило мне об этом с такой радостью, как будто дядя Игнат пообещал ей привезти эликсир, который сможет ее оживить. Ибрагим говорит, что она ему все уши прожужжала насчет того, что ей надоело все время быть запасной и меняться артефактом с кем-то из ребят. Она при этом чувствует себя призраком 2-го сорта. Ох уж эти девочки. Они даже когда призраками становятся, не хотят меняться. Виктор Ткач напомнил мне о том, что я хотел начать брать у него уроки фехтования, а почему-то не еду. Как в воду смотрел. Именно сегодня я хотел с ним этот вопрос обсудить и заехать к Хартулари. Раньше я хотел один из выходных тренировками посвящать. Но, учитывая обстоятельства, так не получалось. Да и Виктор сказал, что одного занятия в неделю будет недостаточно, и нужно хотя бы 2. Поэтому я решил попробовать еще и среди недели к нему приезжать. Один подходящий день для этого можно будет выбрать. Вот среда, например, для этого очень даже подходит. Как и в прошлом году, экватор был самым незагруженным днем для всех курсов. Ну, кроме 5-курсников. Но там у них отдельная сложная песня. Они уже и учениками себя не считают. и смотрят на всех нас так, как будто вместе с дипломами об окончании китежа им присвоят ранг архимагов. Насмотревшись на меня вдоволь и поделившись наболевшим, призраки разбрелись, а мы с Ибрагимом получили возможность спокойно поговорить. Турок рассказал, что клиентов понемногу становится все больше, и про тени в Белозерске пошел слух среди наемников. Поначалу в наш офис приходили со всякой мелочью, чтобы поглазеть на странного парня в маске. Но после того, как ребята выполнили несколько заказов, начали появляться и крупные клиенты. Вот, например, ребят Жемчужникова активно начали привлекать ко всяким конвойным делам. Между прочим, даже Нащекин с подобным заказом в клиентах появился. Ему нужно было доставить куда-то магические кристаллы в целости и сохранности. Все было сделано в лучшем виде. Но больше всего Ибрагим радовался тому, что его отряду даже больше работы перепадало. Несколько тварей опасных убили, закрыли два искажения после магического шторма в Липином бару. «Кстати, того бармаглота возле тухлого моста мы все-таки грохнули, мой господин», — радостно подвел итог своим подвигам турок. «Огромный попался, как летающий слон. Так что пришлось с ним повозиться. Зато и трофеев с него добыли немало. Один зуб в глотке на 1500 затянул. А еще когти и чешуя вокруг глаз. Славная была драка». «Ибрагим, у меня к тебе дело», — начал я после того, как он закончил со своими новостями. «Мне нужен еще один призрак. Только на этот раз у меня конкретный запрос на алхимика. Если он, кроме этого, еще в чем-то будет разбираться, это просто отлично. Но самое главное, чтобы в алхимии был специалистом». «Вашему дедушке помощника найти хотите?» «Нет, это для лакримозы. В последнее время в Тенедуме много всяких изменений, поэтому она одна уже не справляется. Да и вообще, есть у меня кое-какая идейка на этот счет». «Как она там вообще?» В голосе Ибрагима послышалась грусть. «Нормально. Вот про тебя спрашивала, когда я последний раз в Тенедуме был. Сказала, что ты ей понравился». «Да?» — оживился турок. «Правда?» «А то». «Приятно слышать, мой господин. Возьмите меня с собой в следующий раз, хорошо?» — с надеждой в голосе спросил он. «Мы же все равно там обычно недолго». «Видно будет. Ты лучше просьбу мою выполни поскорее, пока она там совсем от усталости не загнулась. Она девушка вспыльчивая. Если скандалить начнет, то весь Тенедом разнесет». «Буду очень стараться, мой господин. А как там Хорнборн?» Одной фразой я решил не отделываться и рассказал ему последние новости из Тенедома. Про торжественную разборку, про торговые представительства и их поселения. Все это время турок внимательно слушал и кивал. «Эх, жаль, меня там не было. Я бы тоже посмотрел, как там теперь все устроено». «Успеешь еще», — пообещал я ему, и на этом мы распрощались. Большая часть дня уже прошла, а у меня еще несколько дел на сегодня запланировано. Так что некогда было особо рассиживаться. Хорошо хоть, что для решения обоих вопросов мне нужно было в морок ехать. Так что это и был мой конечный пункт на сегодня. Первым делом я заехал в нашу лавку и взял там два синих магических кристалла, о чем заранее договорился с Лёшкой. Я решил сделать себе парочку новых мечей в качестве подарка, который мне полагается за разгром спартанцев, и большой привет Семену Грекову лично. Мастерская Хартулари встретила меня привычным полумраком и тишиной. Я постоял немного возле прилавка, за которым никого не было, а потом уселся за стол и начал листать каталоги. Через несколько минут я услышал тихие шаги. «А, не совсем обычный ребенок, Максим Темников», — сказал он и улыбнулся при виде меня. «Я все думаю, когда же вы ко мне за новым мечом пожалуете?» «С чего вы взяли, что я обязательно должен за ним прийти?» — улыбнулся я, и мастер лишь пожал плечами в ответ. «Вы угадали, мне нужен новый меч, точнее, сразу два». Он молча подошел к столу, сел напротив меня и спросил. «Зачем вам два? Неужели один про запас?» «Нет, оба они нужны мне для боя», — ответил я и развернул каталог так, чтобы он видел. «Один меч должен быть такой, как у меня сейчас, только энергетический луч пусть будет немного длиннее. Вот как здесь». Он посмотрел на фотографию, кивнул, а я пролистал несколько страниц и продолжил. Второй должен быть вот такой». «Интересно», — усмехнулся он и посмотрел на меня. «Необычный ребенок и стиль боя выбирает редкий. Должен сказать, что сейчас практически не осталось учителей этой школы». «У меня такой есть», — заверил я его и вытащил из кармана бархатный мешочек. «Вот магические кристаллы для них. Рукоять оставляем такую же, как на предыдущем. Вот, смотрите». Я щелкнул замком и достал из футляра свой меч, чтобы показать его Виктору. Но он покачал головой. «Ваш мне не нужен. У меня есть вся информация о вашем оружии. Оставьте его у себя, пока я вам сделаю новые». Он вытряхнул кристаллы на руку и уважительно кивнул. Затем подошел к стойке и просветил их каким-то прибором. «Вам удалось достать отличные синие кристаллы, Максим. Лучшие экземпляры, которые мне попадались за последний месяц. С ними будет очень интересно поработать. Ну, если сойдемся в цене, само собой. Скажем, 55 тысяч за оба. Устроит вас такая цена?» «Он опять пытается надуть тебя, мой мальчик», — тут же напомнил о себе Дориан. «В прошлый раз содрал с тебя 20 вместо 15. Теперь вот снова хочет ободрать тебя как липку. Предложи ему 40 для начала». Мы разговаривали с Виктором еще минут 10 и в результате остановились на 50. Плюс к этому парочка новых футляров из кожи Вирма в подарок. Ну а по срокам на все про все он запросил 2 недели. С учетом того, что прошлый меч он мне делал больше месяца, условия просто сказочные. Поэтому из оружейной мастерской я вышел очень довольный. Во-первых, все-таки было приятно, что он немного уступил в цене, как постоянному заказчику. Во-вторых, через 2 недели у меня будет парочка новых мечей. Разве это не прекрасно? «Ты чего такой радостный, Темников?» — спросила у меня Полина, когда я вошел в артефактную мастерскую Лазаревых. «Пятерку получил или примерное поведение в дневнике поставили?» «Не обращай внимания на нее, Максим», — сказал ее дед, глядя на меня поверх очков. «Она сегодня с самого утра, как собачонка, на всех кидается». «Вообще-то этот молодой человек обещал прийти в 2». Она показала на настенные часы. «А сейчас уже начало 5. На этот раз я не хотел поддаваться ее настроению, и, зная, что с ней можно и по-другому, просто подмигнул в ответ и спросил. «Поехали к реке свежим воздухом подышим. Там и поговорим заодно. Мой Судзуки в твоем полном распоряжении». Она меньше минуты сверлила меня своими зелеными глазищами, потом тряхнула рыжими кудрями и ткнула в мою сторону пальцем. «Ладно, поехали. Но это не значит, что я больше не обижаюсь». «Само собой», — кивнул я. «Только шлема у меня второго нет, так что в моем поедешь». Спустя 40 минут мы с ней сидели на берегу Белого озера и лопали пиццу, за которой специально заехали по пути. Оказалось, что она сегодня вообще не обедала, да и я был не против. Кто же откажется от куска вкусной сырной пиццы в хорошей компании? Для разговора мы с ней выехали на окраину Белозерска, так что вокруг было тихо и спокойно. «Отличное место», — похвалил я, когда увидел, что Полина понемногу приходит в себя. «Вроде бы еще в городе, а такое ощущение, что кроме нас никого здесь нет». «Ага, мне тоже очень нравится», — сказала она и вытерла с подбородка покатившуюся каплю кетчупа. «Я его случайно нашла 2 лет назад. Тоже за день замоталась в лавке и хотелось в тишине где-нибудь посидеть». «Что, трудный день выдался?» «Бывало и хуже». «Оно и видно», — сказал я и отхлебнул немного колы. «То-то ты на всех кидаешься, как твой дедушка говорит. Меня чуть не цапнуло». «За дело, между прочим», — сказала она, доела кусок пиццы и взяла в руки салфетку. «Ну вот совсем другое дело. Теперь можно и поговорить. Рассказывай, что там у тебя случилось?» «Мне очень сильно нужен артефакт материализации. Помнишь, я тебя как-то просил такой достать?» «Помню, конечно. Вот только это не так просто, как ты думаешь. Они вообще товар редкий, а в последнее время совсем исчезли». Она посмотрела на меня и пожала плечами. «Дорогие они, заразы, понимаешь? У меня была парочка на примете. Я все ждала, пока цена на них немного спадет. Они потом раз и исчезли несколько месяцев назад. Кто-то их разом скупил». «Я даже догадываюсь, кто это был», — вставил Дориан. Мы немного помолчали, глядя на солнце, которое медленно начинало садиться за горизонт. «А тебе что, прямо очень надо?» — спросила она и глотнула колы. «Кого материализовать хочешь?» «Надо», — ответил я. «Слушай, а мне тоже твоя помощь нужна. Хочешь со мной за второй частью ключа сходить?» «Не то чтобы прямо горю желанием». «Тебе же артефакт нужен?» — прищурилась она. «Ты мне поможешь? Я тебе. Что скажешь?» «Где ты его достанешь, если говоришь, что их нет нигде?» «Это уже мое дело», — сказала она и протянула мне руку. «Так что, договорились?» «Ладно, будем считать, что договорились», — ответил я и пожал ее руку в ответ. «Надеюсь, это не очень далеко. У меня в последние дни что-то со свободным временем вообще напряг». «Не переживай, за сутки управимся». «Ага. Где бы мне еще найти эти сутки?»